Глава 44. Начинаешь не верить, и не то чтобы глазам, а самой возможности твоего нахождения здесь. Так непонятно и странно эта грохочущая река рядом с тобой. Это облако, внутри которого ты. Этот изумрудный свет впереди, дарованный твоему взгляду. За что мне видеть все это? Чем ближе исток, тем невероятнее ощущение, что ты на пути. С высотой все заметнее высота. Вдохи-выдохи учащаются. Мох и тот уже исчез. А еще километр назад козы по склону брели вдоль тропы, что-то там себе находя. Голые камни тут. И чем реже признаки жизни, тем чаще попадаются на глаза каменные знаки плодородия и воспроизводства лингамы, символы Шивы. Вот расчищена площадка от камней, а на ней установлен лингам. На другой вижу два, три на третий, тут же воткнут трезубец. Самый низкий лингам не выше сапога, самый высокий — по пояс. На верхушках лингамов по три полосы, как на лбу Шивы. Кажется, что лингамы выросли из-под земли, если эту горную твердь можно назвать землей. Жертвенники окружены невысокими стенками из камней. Наверняка их сносит весной сползающим снегом и потоком воды, и приходится заново сооружать. Не знаю, можно ли назвать эту теряющуюся в камнях тропу древней, ведь мы уже идем по территории ледника, отступившего в прошлом, боюсь, не очень далеком. Мы переходим участок, напоминающий дно ушедшего озера. Настолько равна поверхность. Или кратер вулкана. Или нет, небольшой космодром для инопланетных существ. Если им приземляться, то где ж, как не здесь? На ровной твердой глади встречаются небольшие камни, но, приглядевшись, легко заметить, что все они здесь не случайны. На один положен другой, поменьше, иногда на втором третий лежит, иногда на третьем четвертый. Мы таких башенок встречали тысячи в Гималаях, но я так и не знаю, что они символизируют. Могу догадаться, что с каждой соотнесена прочитанная молитва. Пусть не мое. Мое — пройти мимо, не задев ногой. Я мимо тысяч уже проходил и ни одну не задел ногой. И никто их здесь не заденет. Чем дальше, тем условнее тропа. Просто камни и камни. Вот груда камней невысокой стеной огораживает небольшую площадку. Помимо лингамов и трезубца Шивы, мы видим желтые и красные флаги, флажки. К деревянной перекладине подвешены колокол и два колокольчика. Священное место, а чтобы не сомневался пришелец, надпись на одном из камней «Please, no chosen temple». Седобородый старик, обмотанный белым полотном, внутри этого храма без крыши и, по сути, без стен. Он оставлял здесь богам священные яства, а теперь выпрямляется и смотрит на нас. «Приветствуем друг друга, намасте». «Это не твой», — говорит мне командор, догадавшись, о чем я думаю. «Впрочем, я думаю не об этом. Я поражаюсь их лицам, чистые, светлые, пылающие неземной радостью». Другой идет по камням со стороны реки. Бородой он похож на основоположника марксизма, а шевелюрой — на создателя теории относительности. Кожа его темна, и на лбу у него яркий рисунок. Белая полоса поднимается от переносицы, чтобы, раздвоившись по бровям, широкими крыльями потянуться вверх. Намасте. И, проходя мимо каменной стенки, я вижу за ней изображение Шивы, статуэтки слонов и бога Ганеша с головой слона, и опять же лингамы. Командор боялся дождя. Но получилось иначе, все озарилось ярким солнечным светом, и снежная Бхакиратхи, вершина, освобожденная от облаков, является нам во всем своем фантастическом великолепии. У ее подножия виден ледник, теперь уже ясно, что это он, Гамук, дающий начало реке. Правда, ледник совсем не похож на ледяную глыбу, цвет он, пожалуй, серого, ну, может быть, с бледно-фиолетовым оттенком. Оглядываясь, я вижу позади и ниже себя тающее облачко, из которого мы окончательно вышли. Оно, цепляясь краями за склоны ущелья, сползает туманом к бегущей воде. Нет никакой тропы, и не нужна здесь тропа. Перешагивая с камня на камень, мы идем к леднику вдоль клокочущего потока. Я еще не вижу пещеры из-за камней. Я все выше и выше, ледник все ближе и ближе, а пещера, где же она? Словно опускается вниз. Если река действительно бьет из пещеры, то не хлещет ли она сначала наверх? Не бежит ли на первых порах вверх, в гору? Странные мысли приходят в голову. Надо мной на скале медитирует йог. У него голая голова, и он в красном. Я почти бегу, не чувствуя веса, перепрыгиваю с камня на камень. Мне хочется закричать от восторга, заорать, как никогда в жизни. Во мне и так, словно кто-то кричит, только здесь не кричат. Здесь можно лишь Ганге шуметь, а не нам. Вот она, вижу. Как говорите, коровий зев больше похожа на глаз, на пустой. Приближаясь, понимаешь, это грот, а пещера внутри узкая длинная щель, из ее глубины, из-под ледника, вырывается с мощью река, великая Ганга, именуемая здесь Бхакиратхи. Так вот он какой, этот исток. А ты думал, будет тебе ручеек? Ха-ха, ручеек! Перелезаю через валуны и плиты, то одна нога, то другая проваливаются между камней. Все-таки я выбрал не самый короткий путь. Мои спутники разбрелись кто куда. Командор взял несколько выше, где меньше крупных камней, и теперь, чтобы безопасно спуститься, он должен сделать небольшой крюк. Любу я вижу выше себя, сидящей на каменной глыбе. О, тут есть на что посмотреть. Нет Крачуна, он за мной наверняка торопился со своим опросным листком, но психотерапевт наш, ты прости его, недотепа, отстал, я оказался проворнее. Таким ли я представлял Гамук, да и вообще представлял ли я себе это место? Внизу похоже на каменоломню, нагромождение каменных плит. У многих гладкие грани, словно здесь орудовали гигантским ножом-откалывателем. Белые, съехавшие с береговых склонов к реке, каменные плиты больше напоминают лед, чем сам нависший над нами ледник. Высокая стена вырастает передо мной, неровная, отвесная, вся в глубоких морщинах, трещинах, засоренных песком и камнями. Послушайте, это ведь только нижний, видимый отсюда, край гигантского ледника, распластавшегося у подножия великих гор. 4200 наша высота, если я правильно понимаю. А я правильно понимаю. Я все понимаю, только глаза теряются, не зная, на что мне смотреть, на вершины ли слева и справа, на ледник ли, выдвигающийся в гигантской стеной, или на пещеру, из которой хлещет река. Несколько паломников различаю среди белых камней. Вот, расправив плечи и широко расставив колени, сидит ко мне спиной, голой своей спиной, на плоской плите аскет в оранжевой поясной повязке. Двое рядом друг с другом сидят и курят, можно не сомневаться, гашиш. Один в обычной индийской одежде, коль скоро допустимо называть это одеяние обычным, другой в совсем необычном для наших уже ко всему здесь превыше глаз, в черном во всем, с ног до головы. Этого я заприметил вчера на трапезе в ашраме. Только в ашраме он сидел позади меня, и я не мог его разглядеть, а когда он шел вчера стороной, он казался похожим на нашего монаха, которого не весь как сюда занесло, ведь заносит же не весь как сюда самых разных людей. Теперь, проходя мимо, я понимаю, что с нашим ничего общего нет у него». И никакой это не клобук на нем, но и не чалма, не тюрбан, и серьга у него в ухе, и браслеты на нем, и ожерелье, и сидит на камнях он как-то странно, сложившись, высунув из долгополого одеяния голые свои коричневые колени, и они у него на уровне плеч. У него усы и бородка очень умеренная по сравнению с теми, что встречаются тут, острый взгляд и как будто сердитый. Может, я помешал? Оба курильщика, не старше меня, младше, пожалуй, с возрастом тут не разобраться у них. Может, в черном принадлежит какой-нибудь радикальной секте? Может, он из этих акхори, из аскетов, что обитают на кладбищах и питаются мертвечиной? Зонтики-трости лежат перед ними и стоят на камнях драгоценные их котелки. На мое намасте отвечают своим намасте, точно так же сложив, как и я, ладонь к ладони. Я уверен, ни тот, ни другой не мой баба. Мой... Я просто уверен, стоит впереди, ближе к пещере, он завернут в оранжевое полотно, он пришел сюда раньше других, он встречал здесь рассвет, совершил омовение, он стоит в полоборота ко мне, повернув свою седую бороду в направлении течения реки и глядит на меня, как я к нему подхожу, намасте, намасте. Я хочу сказать ему больше, чем намасте, и уже говорю, знать бы на каком языке, радуясь своему говорению, и вдруг с ужасом понимаю, что забыл его имя. Как я мог забыть его имя? Я забыл его имя. Забыл. Ищу глазами Макса, чтобы помог, он же знает больше, чем я. А он, командор, вместо того, чтобы спускаться к нам, поднимается выше и выше. Решил взойти на ледник? Хочет с высоты ледника рассеять прах из последних конвертов? Мой баба глядит на меня, а я, не знаю, как быть, подхожу к реке, чувствуя спиной его взгляд, с камня склоняюсь перед шумящим потоком и обжигаю руки, сунув их в студеную воду. Мутная, пересыщенная мелким песком, ледяная вода, секунду назад вырвавшаяся на поверхность, на свет, на свободу, обжигает лицо. И твое я забыл. Почему и зачем? Он меня или я себя сам? Почему и зачем? Почему я здесь? И зачем?